Валентина Гордова. Невеста с последствиями. Глава первая. «Вы подходите нам, Элизабет», — вежливо уведомил аэроркоме мою лучшую подругу Лизи, склонившуюся перед ним. «В самое ближайшее время я хотел бы сделать вас своей женой». Встреча была неофициальной, поэтому меня, фрейлину практически королевы, на нее пригласить немного забыли, что не помешало мне все равно оказаться здесь. Поэтому сейчас я в форме прислуги, находясь полубоком к основным действующим лицам, украдкой наблюдала за Айром, бессовестно подслушивала каждое сказанное им слово и безжалостно убивала растения на широком подоконнике. Слуги в этом жутком доме молчали всегда и при любых обстоятельствах. Большую часть из них была безграмотна, а потому никто, абсолютно никто не боялся разговаривать при них. Все равно ничего и никому не сообщат. Подозреваю, они физически не были способны говорить, и это жутко. Но крайне удобно, в данном случае для идеального прикрытия. У Лизы едва заметно дрогнули лишь темные длинные реснички, а затем она, безупречно владея собой, с почтением ответила. «Для меня честь, уважаемый аэроркоми, стать вашей женой». И безупречный реверанс становится еще ниже. «Прошу вас, называйте меня Айен». Вежливо сладкая и протянутая Лизе ладонь, которую она безропотно приняла и позволила местному правителю себя поднять. Взгляд осторожный, несмелый, поднятый из-под дрожащих ресничек на того, кто значительно превышал ее как ростом, так и возрастом, положением и всем остальным в принципе тоже. И его слегка снисходительная улыбка в ответ. «Я...» Лизи без проблем изображала смесь смущения и легкого испуга, свойственного всем невинным девушкам. «Могу идти, Айен?» Улыбка, скользнувшая по его губам в момент, когда Лизи назвала его по имени, совершенно не понравилась ни мне, ни ей. С тихим журчанием вода вылилась из очередного массивного цветочного горшка, обитателя которого я по неосторожности, кажется, убила. Не знаю, как так вышло, но я случайно загубила абсолютно все находящиеся здесь растения. Отвлекшись на эту неприятность, я несколько упустила из виду происходящее. А происходило следующее. Уверенная в своей гениальности сволочь, которая местный правитель, мурлыкающий разрешила Лизе идти, желательно в направлении своих покоев. Не смеющая возразить теперь уже вроде как невеста этой сволочи, а по совместительству моя единственная подруга и работа всей моей жизни – покорно вышла, не забыв в очередной раз вежливо Айру поклониться. И вот за ней закрылась дверь, а из темного угла гостиной тут же скользнула бесшумная тень, которая при ближайшем рассмотрении оказалась Райером и Эхаром, кем-то вроде главного военачальника, ну и правой рукой вот этого вот Айра. И тот, кто только что был любезен, вежлив и добр, мгновенно стер улыбку со своего сурового, как оказалось, лица, прошел и сел в одно из кресел. Его главнокомандующий занял второе, а пока проходил и садился, сообщил. «Фазу 1 отработали. Айкихиры твою невесту оценили и уже отдали приказ об уничтожении». «Спокойно, вот просто убийственно спокойно», сообщил мужчина лет 30. Но на самом деле их тут хрен разберешь, кому 30, а кому 300. Все это началось 17 лет назад. Младший брат нашего императора любил баловаться с запрещенной черной магией, о чем императорская семья, конечно, знала, но никаких попыток его остановить не предпринималось. Хочешь девственницу для ритуала? Без проблем. Желаешь вырезать целую деревню для заклинания? Скажем, что волки по земле голодали, и даже пару ближайших деревень вырежем, чтобы правдоподобнее было. Ну и может тебе еще пару десятков смертей подкинуть. Проклял целый приграничный город и 13 тысяч населявших его людей? Больше так не делай. В общем, императору было откровенно наплевать на забавы младшенького, но в одну нерадостную ночь этот все же доигрался. И открыл портал в другой мир. Большой такой, в 2 человеческих роста размером, яркий и, откровенно говоря, жуткий. Но это почему-то никого не смутило, и в неизвестность была отправлена экспедиция. Военная. Оно и логично, без оружия идти, мрак знает куда, никому не хотелось, поэтому военных и отправили. Через 2 суток выслали за ними экспедицию, уже спасательную. Еще через 2 дня отправили вторую спасательную экспедицию, спасать, собственно, 2 предыдущие. А еще через 2 суток портал вдруг оглушительно загудел, и из него в наш мир дружным строем вышли совсем нерадостные войны. И вот это действительно были войны, превосходящие наших в росте, размерах, вооружении. Это было жуткое зрелище, и испуганный всем происходящим император сделал последнюю в своей жизни величайшую глупость, отдал приказ своим об устранении. Не успели. Вот просто никто и ничего сделать не успел. Вторгшиеся в наш мир воины в черном убили императора первым, после его брата, затем с легкостью уничтожили всю его многочисленную стражу, после, без какого-либо напряжения, в принципе, избавились от делегации придворных магов, а там 36 магистров было, и вот никто из них не успел сделать абсолютно ничего. И через несколько секунд всего внутренний парк императорского дворца был заслан трупами. В живых оставили лишь императрицу. И вот она оказалась на порядок разумнее своего ныне покойного супруга, а потому и предложила переговоры. Переговоры провели оригинально. Ни одна из сторон другую не понимала, потому выползшие к нам из портала войны решили действовать по принципу «кто сильнее, тот и прав». Сильнее были они. В итоге империя Айгеши перестала существовать как таковая. Вместо нее появилось 12 независимых государств. И вот от этих государств вторгатели потребовали договора о ненападении. Причем письменное соглашение их не устраивало никак. И гарантией наших чистых намерений должна выступать принцесса. Все равно, от какого рода, главное, чтобы принцесса была. И чтобы все с ее кандидатурой согласны были. И вот она на совершенно добровольной основе должна была выйти замуж за представителя вражеского мира. Наши фактические завоеватели никого не торопили, и потому первая кандидатка была отправлена к ним почти через год, который требовался якобы для того, чтобы девушка вошла в возраст, позволяющий ей заключить брак. Айры отнеслись с пониманием, и скорее с безразличием. Безразлично же прождали целый год, забрали наш так называемый «договор» и вернули ее через месяц, мертвую. И потребовали другую кандидатку. Вот тогда-то среди королей началась откровенная паника. В каждой семье было по минимум одной дочери. Род Лари насчитывал 8 молодых принцесс, и перспектива потерять их всех не радовала никого, совершенно никого. Но делать было нечего, а потому все короли попытались успокоить себя тем, что смерть Майри Конрас – просто случайность, поэтому отправили к своим завоевателям другую принцессу. Когда через 3 недели Айры вернули ее бездыханное тело, все 12 королей кинулись в массовую панику и отчаяние. И страдали они, пару часов всего, наверное, не считая тех, кто своих дочерей уже потерял. Вот те страдали долго, да и до сих пор, я уверена, страдают. Остальные же дураками не были. Дураки и в целом королями не становятся. А потому перешли к решительным действиям. Идей было много, и каждый правитель действовал в силу своих возможностей. Лорд Райви, например, заявился в детский приют и нашел там маленькую перепуганную девочку одного возраста со своей младшей дочерью и забрал ее себе. Нас с Лизи растили вместе как сестер, как лучших подруг, как всегда неразлучных и самых дорогих друг для друга людей. Нас растили с одной целью – сохранить жизнь Элизабет Райви. Все известные методики ведения боя – боевая магия, лекарская магия, частично ментальная магия – владение всеми видами существующего оружия, невообразимое количество языков – это все для меня. Для Лизи все тонкости этикета, искусство быть красивой везде и при любых обстоятельствах, психология, навыки обольщения, все те же языки. Расчет лорда Райви был прост. Где не поможет моя грубая сила, там нас спасет женственность Лизи и вызванную ею естественные изменения в мужском организме. Мы учились всю жизнь на протяжении долгих лет тренироваться и доводили до совершенства каждый навык, и на преступных группировках нашего мира это действовало. Нам нужно было подтверждение, что методика лорда Райви действует, и мы его неоднократно получали, но когда Айеры спустя 17 лет после своего появления и 17 мертвых принцесс не пожелали успокоиться и затребовали себе Лизи, было жутко. Жутко и ужасно страшно, просто до дрожи во всем теле и панического нежелания вместе с воинами входить в портал. Потому что остальные короли тоже делали все возможное, чтобы защитить своих дочерей, и ни у кого из них ничего не вышло. Но выбора не было. Выбора лично у меня не было никогда. Не было его и сейчас. Я пошла, делясь своей напускной уверенностью и с Лизи. К счастью, меня не выгнали, хотя могли, и без возражений позволили леди Райви оставить при себе любимицу. А для всех здесь я была именно ей, просто избалованной маленькой игрушкой, той, кто должна умереть по замыслу всех этих. И я лишь убедилась в их абсолютной и совершенной причастностью к происходящему, в которой и так до этого не сомневалась, когда услышала. Айкихиры всегда были сообразительнее остальных. Приказ об устранении леди Райви поступил раньше, чем я сделал ей предложение. Айр Аркоми повторил отстраненно, но у них язык сам по себе был довольно грубым в произношении, поэтому звучал жутко. Очень жутко. И я, стоя к могущественным мира с его спиной, продолжала ответственно заливать цветочки и напряженно прислушивалась, внешне сохраняя абсолютное спокойствие. Просто местная прислуга всегда была спокойной, даже когда у них зрачки были расширены от ужаса. Вот и я стояла себе спокойно. А ничего не подозревающие Айр и Райер продолжили крайне увлекательную беседу. «Охоту на нее объявили 17 рве назад». Рве, насколько я поняла, что-то вроде местных минут, но у них тут система времяисчисления от нашей заметно отличалась. Я пока еще не успела в ней разобраться. 17 рве? Кажется, эта новость Айра неприятно удивила. «И ты молчал все это время?» Я невольно перестала дышать, всей душой ощущая надвигающиеся неприятности. Колоссальные. Ответ главнокомандующего потряс своим безразличием. «Айкихирам понадобится 29 рв, чтобы добраться до нас. Вход сюда им заказан. Мы вычислим их моментально, ты сам знаешь. Нападение стоит ожидать во время ужина». Мне было о чем подумать. Например, о том, что в доме Айра был предатель, о чем эти оба прекрасно знали, но, кажется, никак не собирались мешать попытке избавиться от новоиспеченной невесты Айра, очередной невесты. Женой не стала ни одна из них. И мне вот уже просто интересно, что с этим мужиком не так. Сомневаюсь, что эти таинственные айкихиры просто вот из вредности всех его невест убивают. Повисло долгое задумчивое молчание. Я все цветочки уже добила, но уходить было рано, поэтому я с искренней жалостью к бедным растениям принялась поливать их по второму кругу. К слову, у местных жителей были до крайности странные шторы на окнах. Из плотной, но удивительно приятной на ощупь ткани, мятного цвета. Они были настолько длинными, что добрая их часть красивыми волнами лежала на полу. А самое главное – подоконники. Так что большую часть проливающейся воды занавесочки старательно в себя впитывали. На пол ничего не проливалось, и ненужного внимания мне не уделялось. Тишину нарушил Айр Аркоми. «Оцепи территорию на 5 арко вокруг Харви». «Так, арко — это почти 2 километра, а Харви, кажется, здесь назывались дома. На самом деле у нас для изучения было крайне мало базы, а потому многое приходилось узнавать прямо на месте». «Уже оцепил на 7». Бесстрастно уведомил Райер и добавил, медленно проговаривая каждое слово. «Кладовые забили за сутки до появления Мири Райви». «Леди», — исправил Аркоми, но мы все тут знали, что на эту деталь им обоим было наплевать. И Иехар подтвердил это, никак на слова Айра не отреагировав и продолжив. «Всю прислугу сменили уже в прошлый раз. Эти безвылазно живут в твоем Харви уже год. Любую попытку связаться с кем-нибудь извне мы отследим, так что у айкихиров нет совершенно никакой возможности напасть». Он говорил это с уверенностью, с абсолютно непоколебимой уверенностью, которая лишь подчеркивалась его всеобъемлющим спокойствием. И Аркоми тоже сидел спокойный и уверенный. И вот оба эти такие уверенные, но Аркоми все равно открыл рот и сказал: «Они все равно нападут». Как удар по голове. Страшно было такое услышать. Действительно страшно. Если эти двое предприняли столько попыток избежать этого нападения и все равно уверены в том, что оно свершится, это действительно жутко. Это как минимум значит, что эти айкихиры умнее, хитрее и изворотливее тех же айров. И это мой мир от последних не в восторге. Но даже если их пугают айкихиры, то мне бы искренне не хотелось с ними повстречаться. Вот вообще. Я опускаю леечку, с которой до этого цветы заливала, максимально опускаю голову, разворачиваюсь и вдоль стеночки бесшумно иду к выходу. Я надела форму прислуги, темно-зеленое платье с рукавами по локти, воротом и юбкой, лишь пару сантиметров, недостающей до пола. Поверх платья был белоснежный фартук с кружевом по краю и несколькими кармашками. На голове странная шляпка в цвет платья. Странная, да, но она частично закрывала лицо и прятала все мои темные волосы, так что я шляпке была рада. Как и своему непривлекающему внимания прикрытию. Я уже собралась незаметно покинуть мужчин, как вдруг в спину, уже почти дошедшей до двери, мне полетело повелительное «Стой!». Внутри на одну лишь секунду что-то натянулось и звонко лопнуло. Но это внутри. Внешний мой испуг отразился лишь на миг расширившимися глазами. Мгновенно взяв себя в руки, я обернулась и присела в традиционном реверансе. Грациозно села на пол со скрещенными в немыслимой фигуре ногами. Буквально села на пол. Совсем. Айр же распорядился. «Принеси изумрудное вино». «Да без проблем». Не совсем понимая, как на это реагировать, я просто промолчала и посидела вот так еще пару секунд, а потом рискнула осторожно поднять взгляд. Это было ошибкой. Это было большой ошибкой с моей стороны. Потому что если Айр Аркоми на меня не смотрел, потому как ему просто неудобно было смотреть на сидящую у него за спиной меня, то вот Райеру и Ихару смотреть очень даже удобно было. Собственно, он этим и занимался. На меня смотрел. Пристально, крайне внимательно, уже наверняка без труда вычислив, что я не имею никакого отношения к местной прислуге. Нервно улыбнувшись ему, я подскочила и практически вылетела из гостиной. По дороге, пока удалялась от этого крайне для меня опасного места, натолкнулась на двух служанок, уже настоящих. И вот они очень удивились при виде меня. Потому что тоже без труда сразу поняли, что я не одна из них. Ну а я, кое-как пытаясь спрятать не пойми как выбившуюся из прически прядь волос под шапку, выдала им. Там эти... как вы их тут называете? Ну, в общем, там изумрудное вино просят. Принесите, что ли? И я понеслась туда, где, как я точно помнила, были мои покои. Аккуратно против выделенных Лизе комнат. Ну и вот, я торопилась скорее к ней, чем к себе, собираясь рассказать ей обо всем, что удалось подслушать. Немного успокоиться и пойти предпринимать попытки спасти жизнь дорогого мне человека, но дойти попросту не успела.